Глава 14. Ричард проснулся рано, когда еще не рассвело. Постоял у окна, завернутый в полотенце, уставившись в темноту. Снова похолодало. Ричард побрился и принял душ. Бутылочка шампуня, которую выделило ему бюро, уже наполовину пустая. Он оделся, стоя рядом с кроватью. Достал из шкафчика плащ и надел его. Заглянул в ванную и убрал зубную щетку во внутренний карман. На тот случай, если сегодня будет тот самый день. Усевшись на кровать, Ричард укутался в плащ, спасаясь от холода, и стал ждать Харпер. Но когда ключ повернулся в замочной скважине и дверь распахнулась, за ней появился Пултон. Он старался сохранить на своем лице совершенно равнодушное выражение, и в душе у Ричарда шевельнулась торжествующая надежда. «Где Харпер?» – спросил он. «Ее отстранили от дела». «Она говорила с Блейком?» «Да, вчера вечером». «И?» «И ничего». «Вы не придаете никакого значения моей теории?» «Ты здесь не для того, чтобы выдвигать теории». «Ну хорошо. Завтрак готов?» «Естественно». Поднимающееся на востоке солнце окрасило небо. Облаков не было, сырости тоже, ветер утих. Ричард насладился прогулкой в предрассветном полумраке. В лагере снова царило оживление. Утро понедельника, начало новой недели. Блейк сидел на обычном месте за столиком у окна. Рядом с ним сидела Ламар. Вместо обычной кремовой на ней была черная блузка, чуть выцветшая, словно ее неоднократно стирали. На столе были кофейник, кружки, молочник и сахарница и вазочка с пончиками. Но газет не было. «Я узнал печальную новость, пришедшую из Спокана», — сказал Ричард. «Прими мои соболезнования». Ламар молча кивнула. «Я предложил ей взять небольшой отпуск», — вставил Блейк. «Она имеет полное право». Ричард посмотрел на него. «Передо мной можешь не объясняться». «В разгар жизни мы на пороге смерти», — грустно произнесла Ламар. «Здесь эту истину постигаешь особенно быстро». «Ты не поедешь на похороны?» Взяв ложечку, Ламар уравновесила ее на пальцы, посмотрела на нее. «Эллисон мне не звонила», — сказала она. «Я даже не знаю, когда похороны». «А ты сама ей не звонила?» Она пожала плечами. «Мне показалось, этим я вторглась бы в ее горе». «По-моему, Эллисон с этим не согласилась бы». Ламар пристально посмотрела на него. «Но мне просто так показалось». Наступила тишина. Перевернув чашку, Ричард налил кофе. «Пора приниматься за работу», — сказал Блейк. «Моя теория тебе не понравилась?» — спросил Ричард. «Это не теория, это лишь предположение», — возразил Блейк. «Догадки можно строить сколько угодно, но мы не можем отвернуться от 80 женщин только потому, что нам нравится гадать на кофейной гуще». «А разве для них будет какая-то разница?» — спросил Ричард. Отпив кофе, он недоверчиво посмотрел на пончики. Они были сморщенными и черствыми, вероятно, остались с субботы. «Значит, вы не придаете моим словам никакого значения?» — снова спросил Ричард. «Я над ними подумал». «Подумай еще, потому что следующая убитая женщина окажется из того списка, который составил я, и это ляжет на твои плечи». Блейк ничего не ответил, Ричард отодвинул стул. «Мне эти пончики совсем не нравятся», — сказал он. «Пойду схожу за оладьями». Прежде чем кто-либо успел возразить, Ричард встал из-за стола и направился через зал. Остановился у первого же столика, на котором лежала «Нью-Йорк Таймс». Одинокий мужчина, сидевший за столиком, читал раздел спорта, отложив первую часть газеты. Ричард ее взял. Заметка, которую он ждал, была на первой странице сразу под сгибом. «Вы ничего не имеете против?» — спросил он. Мужчина, поглощенный спортом, кивнул, не поднимая голову. Сунув газету под мышку, Ричард прошел к раздаче. Наложил себе стопку оладий и 8 ломтей бекона. Обильно полил оладьи вареньем. Ему нужно набраться сил. Впереди долгий путь, и, скорее всего, по крайней мере, первую его часть предстоит идти пешком. Вернувшись к столику у окна, Ричард неловко присел, чтобы поставить тарелку, не пролив сироп, и не выронить газету. Бросив газету перед собой на стол, он принялся за еду. Затем притворился, что заметил заголовок. «О, вы только посмотрите!» — воскликнул Ричард с набитым ртом. Статья была озаглавлена «Вспышка бандитских разборок в Нижнем Манхэттене оставила 6 убитых». В ней рассказывалось о коротком и жестоком столкновении в борьбе за сферы влияния между двумя группировками рэкетиров – китайской и сирийской. Обе стороны применили огнестрельное оружие и ножи. Счет трупов оказался 4-2 в пользу китайцев. Среди 4 убитых с сирийской стороны был предполагаемый предводитель группировки некий Алмар Петросян. В статье приводились выдержки из официальных заявлений полиции и ФБР, а также краткий рассказ о столетней истории нью-йоркского рэкета и противостоянии различных этнических преступных группировок, зарабатывающих на этом виде деятельности миллиарды долларов. «Вы только посмотрите», — повторил Ричард. Блейк и его подручные уже знали обо всем. Это было очевидно. Они отвернулись. Блейк уставился в окно на разрастающуюся полоску рассвета, Пултон не отрывал взгляда от глухой стены, Ламар по-прежнему внимательно изучала ложечку. «Козу уже все подтвердил?» – спросил Ричард. Никто ему не ответил, что было равносильно «да». Ричард улыбнулся. «Жизнь – стервозная штучка, вы не согласны?» – спросил он. «Вы держали меня на крючке, и вдруг этого крючка больше нет. Судьба выкидывает забавные фокусы, правда?» «Судьба!» – повторил Блейк. «Так что давайте выложим все на чистоту», – продолжал Ричард. «Харпер отказалась играть роль роковой женщины, а теперь, после смерти старика Петросяна, у вас больше не осталось карт. К тому же, вы все равно упорно не желаете прислушиваться к моим словам, так что нет никаких причин, которые помешали бы мне просто встать и уйти отсюда, верно?» «На самом деле, таких причин масса», – буркнул Блейк. Наступила тишина. «Ни одна из них не является достаточно убедительной», – сказал Ричард. Он снова встал из-за стола. Никто не попытался его остановить. Ричард вышел из столовой, распахнул стеклянные двери и шагнул на утреннюю прохладу. Направился к контрольно-пропускному пункту.